так надеялись, что войска союзников наконец-то защитят нас от беззакония, царившего при нацистском режиме, тем более поражал нас новый произвол. Огромное количество военнопленных, оказавшихся в руках союзников, затрудняло их попытку отличать нации от ненаций. Многое часто зависело от доброй воли того или другого гражданского или военного лица. Мы это сами испытали на себе в случае с капитаном Маллином в Мариенбаде. Дни в Вольфсгартене летели один за другим, и хотя физически мы чувствовали себя еще довольно слабо, французы начинали снова проявлять нетерпение. Подошло время, чтобы отправиться в последнюю часть пути в Йоганнесберг. Мы медленно покидали парк Вольфсгартена, тихо ступая по его извилистой дорожке, и вскоре вступили на длинную прямую дорогу, ведущую в Мёрфельден. То, что мы должны были покинуть Вольфсгартен, напоминало нам о том, что наш собственный мир слетел с нас, как осенние листья, в головокружительной потере домов, чемоданов, одежды, ценных вещей. В один миг собственность оказалась такой же неважной и незначительной, какой она бывает на пороге смерти. Не имело никакого смысла горевать о потерях. Наши заботы были направлены на другое. Мы сильно волновались из-за миссии и беспокоились о многих наших друзьях. Да и сами мы, наконец, шли навстречу совершенно неизвестному будущему. Тем не менее, когда мы в это прохладное, прозрачное июньское утро покидали Вольфсгартен, мы остро сознавали, как прекрасно было жить, быть вместе, шагать в хорошую погоду и иметь друзей, которые скрасили нам, по крайней мере, последнюю часть нашего путешествия. На обочине дороги лежал пакет с надписью по-английски «Помощь». Мы остановились, чтобы рассмотреть его поближе. В первый раз мы видели такой пакет. Вероятно, он упал с грузовика. Когда мы его вскрыли, то обнаружили в нем яичный порошок, молотый кофе, шоколад, сыр, печенье. Все вкусные, давно забытые лакомства. Это было как неожиданный рождественский подарок. Мы пробовали одно, другое и поделили все с нашими французскими друзьями. Позднее мы слышали, что такие пакеты были великодушно подарены союзниками, голодающему гражданскому населению Европы. Все мосты были взорваны, поэтому мы пересекли реку Майн на ветхом баркасе, который служил и как паром, но на котором лошади и повозка едва могли поместиться, даже стоя поперек. Стоя спиной к воде, совсем у края, Павел держал головы лошадей, в то время как французы, как гроздь винограда, висели на повозке, чтобы не дать ей скатиться. Мы медленно оттолкнулись от берега, но на середине реки попали в полосу сильного течения, которое закружило наше суденышко со все возрастающей скоростью. Баркас начал крениться на сторону. Лошади потеряли равновесие, сделав шаг вперед. При этом Павел чуть не упал за борт. Французы балансировали по всей палубе, старательно уберегая лошадей от волнения и испуга. Постепенно Павел снова добился равновесия. Мы с облегчением вздохнули, когда наш баркас достиг правого берега Майна. Теперь наступил самый решающий момент. Удастся ли вывести лошадей и повозку на берег без твердого причала? Под тяжестью груза доски погрязли в иле, но в конце концов мы все-таки вышли на крутой берег. Пустынная дорога на Бибрих на всем протяжении была вся изранена и испещрена дырами от разорвавшихся снарядов, словно растоптана динозаврами. Вдоль дороги темной дымкой стелилась копоть. Гарь и сажа покрывали черным слоем лежащий в руинах город и сникшую зелень. Солнце пекло немилосердно. Нигде не было ни уголка тени, горячий асфальт плавился и горел под ногами. К полудню мы решили отдохнуть под жидким кустом сирени, который храбро цвел на пути между сожженными фабриками Калле и Альберт. Когда мы повернули затем к Рейну, благодарные, что смогли покинуть разрушенный Бибрих, навстречу нам подул прохладный бриз. Деревни, тянущиеся как венок вдоль изгиба реки, выглядели ветхими и тронутыми разрушением, но были еще целыми. Последним населенным пунктом на пути был Винкель. Затем дорога круто вела наверх, в Йоганнесберг. В вечерних сумерках мы поднялись на гору. Последние лучи заходящего солнца пронизывали остов разрушенного дворца, который вырисовывался на пылающем горизонте, как вырезанный ножницами силуэт.